Глава третья. Картошка, раки и старый телевизор. Вечернее небо завораживало. Над головой рассыпались мириады звезд, словно горящие зерна пшеницы на черноземе. Мишка сидел на земле, разглядывая красоту небес. Витька с Колькой разжигали костер. Остальные ребята понемногу таскали сучи и поленья. Никита и Рома с Михой взяли рачницы, по одной каждому и пошли попытать счастье. Сашка доставал из рюкзака картошку. Он раскладывал ее вокруг костра, чтобы позже, когда дрова достаточно прогорят, каждый сам укутал в угли свой ужин. Колька установил треногу с котелком, а Витька налил в него воду. «Пускай кипит себе, потом меньше возиться», — ответил на Мишкин незаданный вопрос Колькин брат. «Когда раков соберем, останется только закинуть. Кто-то прихватил специи с солью?» «У меня есть, я тоже взял», — ответили разом Рыжий с Олегом. «Зачем ты брал? Я же сказал Михе, что возьму», — пробурчал Сережка. «Мне Миха ничего не передавал», — развел руки Олег. Подул слабый ветер, и вверх густым кроном деревьев взвились первые искры разгоревшихся поленьев. «Ребят, дров у нас маловато, то, что принесли, быстро сгорит. Мишка, пошли со мной, я знаю, где есть сухие ветки», — предложил Олег. «Там ветки длинные, вдвоем легче тащить будет». «Пойдем», — согласился парень и вслед за братом Рыжего скрылся за кустами. «Далеко идти?» «Нет. Тут рядом овражек есть, в него старое дерево завалилось. Сейчас отломаем пару веток и притащим. Дерево сухое, для костра то, что надо». Посадка, вклинившаяся между полем пшеницы и полем с люцерной, была не слишком широкая, но с обилием в ней кустарника. Поэтому ребятам приходилось обходить много колючих веток, прежде чем они добрались до поваленного дерева. Обломать сухие ветки труда не составило. Уже через 15 минут ребята тащили за собой длинные, приличные толщины поленья, помогая друг другу пробираться сквозь посадку. Но вот одна из веток зацепилась за что-то, и Олег, споткнувшись, упал на колени. «Вот черт!» — раздался его недовольный голос. «Что там?» «Колено разодрал. Печет. Штаны жалко. Еще не старые. Мамка ругать станет за дырку». Среди деревьев послышался непонятный звук, словно кто-то посмеялся, но прикрыл свой рот рукой. «Ты слышал?» «Ага», — обернулся Олег, всматриваясь в темноту. «Странный звук. Наверное, сова». Уже через секунду Олег снова потирал свое колено, ни на что не обращая внимания. «Сильно расцарапал?» «Не знаю. Промыть надо. Тут грязи полно. Сходи к костру. Там вода чистая есть. Мы ведь рядом. Я уже голоса слышу». «Хорошо. Я мигом. Сейчас пришлю к тебе, ребят». Олег скрылся из виду, а Мишка присел на землю. Он вслушивался в звуки природы. Ветки деревьев скрипели и трещали от покачивания. На небе светила огромная полная луна, да так хорошо, что ее свет проникал сквозь заросли синеватыми лучами. Неожиданно для себя Мишка дернулся, поворачивая голову в сторону. По сухим листьям через посадку пробирался ежик. Колючий зверек огибал упавшие веточки с такой ловкостью, что Мишка засмотрелся на него, удивляясь его проворству. Ежик уже почти скрылся из виду, пролезая под очередной веткой, как в свете луны, под кустом, сверкнуло что-то металлическое. Мишку это заинтересовало, и он направился, чтобы посмотреть, что там. Откинув сухие листья, парень поднял непонятную вещь из белого металла. На толстом штыре имелись цифры, которые прокручивались по кругу, словно цифровой замок для шкафчиков. Но на этом штыре не было петельки или скобы, чтобы фиксировать его как замок. Это был простой штырь с четырьмя кругами цифр. На одном конце металлического предмета имелись выпуклости, и они то втягивались внутрь, то высовывались наружу, когда Мишка менял цифры на верхней части штыря. «Хм, прикольно», — подумал Мишка, пряча необычный предмет в боковой карман штанов. Сзади послышался треск веток, и парень развернулся. К нему спешили Витька с Колькой, светя в его сторону фонарем. «Мишка, ты тут?» — крикнул Колька. «Тут. Как там, Олег, сильно колено поцарапал?» «Думал, что не сильно, но когда штаны снял, царапина оказалась большой. Уже и промыл, и подорожник приложил. Теперь как раненый боец сидит у костра, загорает. Будет за огнем следить. Где ветки, что вы с ним тащили?» «Вот они». «Большие и сухие», — посветил на ветке фонарем Витька. «На вечер должно хватить. Ладно, потащили, а то ребята уже хотят рачницы проверить». Костер разгорелся быстро и осветил приличную территорию. Свет от него доставал до воды, но берег был непологий, и раков было выискивать трудно. «Надо всем разойтись по берегу. Мы так быстрее и больше раков наловим», — предложил Рыжий. «Согласен с Серегой. Нам надо скорее наловить раков и закинуть их в котел. Смотрите, как сильно костер разгорелся. Он быстро прогорит, и нам придется снова докидывать дрова. Это не очень хорошо, ведь для картошки много углей не надо, а то она просто обуглится», — добавил Колька. «Тогда расходимся подвое», — сказал Рыжий и потянул за руку одного из своих братьев. Так вышло, что когда все разошлись, Мишка остался с Олегом. Олег никуда не хотел идти из-за разодранного колена. «Не, я не пойду. Не хочу, чтобы из раны опять кровь пошла. Да и за костром кому-то присмотреть нужно. Хочешь, оставайся со мной или сам иди. Костер хорошо видно, не заблудишься». Мишка решил не оставаться. А то что это получится? Все пошли за добычей, а он филонит. Поэтому парень взял одну разгоревшуюся ветку из костра и отправился на поиски раков. Свет от самодельного факела не сильно уж и нужен был. Луна взошла высоко и превосходно освещала берег. Скорее, парень прихватил с собой горящую ветку для интереса, чем для необходимости. Вскоре Мишка остановился, облюбовав одно место. Берег там был пологий, а в воде он заметил одного рака. Парень приблизился к воде и решил разуться. Через минуту он выбросил на берег добытый экземпляр. Усач перевернулся пару раз в траве и, удачно умастившись на брюшко, расставил в стороны свои клешни. Горящая ветка, воткнутая в землю, почти ничего не освещала. Она только мешала осматриваться. «Не там ищешь», — раздался с берега девичий голос. «Здесь раков мало». Мишка оглянулся и не сразу заметил, кто с ним говорит. Он вышел на берег и присмотрелся к фигурке, стоявшей под ветвями дерева. Там была девочка. Она улыбалась. Черты ее лица были пропорциональными и милыми. Мишке показалось, что в синеватом свете луны ее кожа выглядит немного бледной. «Ты кто?» «Меня Света зовут. А тебя как?» «Мишка». «Так что, Мишка, показать тебе место, где раков больше?» Мишка подумал, что хуже не будет, если ему покажут место получше. Тогда он наловит больше раков и раньше вернется к костру. «Покажи, а там точно раков больше?» «Сейчас сам увидишь. Пойдем». «А ты чего так поздно одна гуляешь?» — решил поинтересоваться Мишка, пока они шли вдоль берега. «Я домой возвращаюсь, а не гуляю. И вообще, ты почему спрашиваешь? Сам вон один гуляешь, а уже ночь на дворе». «Я не один. Нас целая компания. Мы костер на берегу развели и собираемся раков варить и картошку печь». «Костер? Дальше по берегу?» Мишка покивал в ответ. «Значит, я еще не дошла до него. Ладно, мы пришли. Смотри сюда», — указала девочка на воду. «Тут берег не совсем пологий, а ступеньками, и неглубокий. Здесь много нор». Луна хорошо освещала речную гладь, и Мишка сразу заметил спиток раков в воде. «Тебе помощь нужна?» «Нет, спасибо, я сам». С этими словами парень скинул с себя спортивную куртку и разулся. Затем он закатал по колено штаны и полез в воду. Через несколько минут на берегу валялось уже с десяток раков. Мишка решил, что такого количества будет достаточно, поэтому выбрался на берег и собрал всех усачей в куртку. Потом он свернул ее и поднялся, чтобы поблагодарить девочку. Но та исчезла. Мишка даже удивился. Только что она стояла и наблюдала за ним, и вот ее уже нет рядом. «Наверное, ушла домой», — подумал он и направился к ребятам. Когда он вернулся, то у костра уже почти все собрались. Не хватало только Никиты с Ромой. «Ого! Сколько у тебя?» — воскликнул Сашка, когда Мишка развязал рукава своей куртки, и ребята увидели его добычу. «А у нас всего 5 штук. У других и того меньше. Даже в рачнице Коля выловил всего 3 штуки». «У нас в 2 рачницах целых 7 штук», — раздались голоса подходящих к костру Никиты и Ромы. «Нам повезло!» Рыжий повернулся к ребятам и засмеялся. «Неудачники!» — весело выкрикнул он им. «Вон у Мишки целых 11 штук!» Похоже, Сережке доставляло удовольствие всех подкалывать. Наверное, он так делал, чтобы не уронить свой авторитет главного задиры среди ребят. Все удивились, когда посмотрели на кучу раков, что притащил Мишка. «Ты где столько наловил?» — спросил Колька. «Мне хорошее место показали. Там берег удачный, луна его хорошо освещает». «Кто показал?» — спросил Витька. «Девочка. Она сказала, что ее зовут Света». «О, неужели Светка Усова вернулась? Но что она тут делала так поздно?» — удивился Олег, который закидывал раков в казан. «У кого соль? Воду посолить надо». «Сейчас я все дам!» — поднялся Рыжий. «Я все специи положил к своим вещам». «А когда картошку в угли можно будет положить?» «Не спеши, Миха, со своей картошкой. Ты и в прошлый раз торопился, а потом угли ел», — осадил парня Рыжий. «Ты чего такой голодный постоянно? Сядь на пенек, съешь пирожок», — указал он Михе на кулек с пирожками и рассмеялся. Все поддержали шутку и стали вспоминать их прошлые посиделки у костра. особенно прикалывались над вечно голодным Михой. Этот парень месяц назад запорол две картошки, так как поторопился их положить в еще не прогоревший костер, а потом все время жаловался, что на зубах вкус золы. Миха последовал совету брата и взял себе пирожок. «Ммм, вкусно!» «А с чем пирожок-то?» — поинтересовался Витька. «С картошкой», — довольно ответил Миха. «Вот видишь, ты уже можешь картошку не печь!» — опять пошутил Рыжий. «Берите, пацаны, пирожки. Тут еще с капустой должны быть», — раскрыл шире пакет Коля номер два. Пирожки были очень вкусные. После того, как ребята провели какое-то время на воздухе у костра, аппетит разыгрался у всех нешуточный. Все, что Коля принес с собой, разлетелось за считанные минуты. Более-менее довольные и подкрепившиеся мальчишки расселись по кругу и стали ждать, пока сварятся раки. Они рассказывали анекдоты и разные страшилки. Все смеялись и пугали друг друга. А как без этого? На дворе ночь, самое время страшных историй. Потом сварились раки, чуть позже запеклась картошка. Давно перевалило за полночь, но никто не спешил домой. Кого-то начало клонить в сон. Но Рыжий никому не давал уснуть. Как выяснилось, ребята отпросились у родителей на целую ночь. Ловля раков была всего лишь предлогом. Основная причина для ночевки у костра на берегу реки — это пробраться в дом, на краю поля. В него собирались отправиться ближе к рассвету, потому что ночью было слишком страшно и практически невозможно в него проникнуть. По словам ребят, дом охраняет привидение. Еще они хотели посмотреть, как на такое предложение отреагирует новичок. Мишке первому выпал шанс попытать счастье проникнуть в дом на улице номер 13. Нет, это была не подстава. Все прошло честно. Ребята тянули жребий, и короткая соломинка досталась именно ему. «Это тот дом, который находится за огородом моей бабушки?» — спросил Мишка у ребят. «Он самый!» — быстро ответил Витька. «Мы сколько часто за ним наблюдаем?» «Ну да, у них ведь тоже его видно из окна. Ведь их дом стоит через один участок от дома бабы Нади», — подумал Мишка. «И что в нем такого необычного? Дом как дом, только старый». «Поверь, Мишка, он не так прост», — продолжил Витька. «Внутри него постоянно какие-то звуки. То лестница на чердак заскрипит, то половица. А бывает, что сквозняк в щелях протяжно загудит, хотя на улице погода безветренная». «А еще в этот дом заходят только черные кошки. Мы ни разу не видели, чтобы там бывали какие-нибудь другие», — добавил Сашка. «Я брал с собой своего Мурзика, когда мы ходили туда месяц назад. Мой кот при приближении к заброшенному дому вырвался и оцарапал мне руку, а потом с визгом убежал прочь. Мы его целые сутки не видели». «Да, Сашка не врет», — подтвердил Никита. «Все так и было». «А почему вас туда так тянет?» — спросил у ребят Мишка. «Подумаешь, старый дом. Пусть себе стоит в поле». «Ты что, с ума сошел? Интересно же!» — выдал фразу Витькин брат. «Мы спорим, кто дольше всех продержится внутри дома, а в нем не так уж и легко находиться. По телу мурашки начинают бегать, и холод до костей пробирает». «А еще волосы дыбом», — добавил Ромка и показал на Никиту, у которого волосы и без того кучерявые. «А когда испуг пробирает, то они у него топорщатся, как одуванчик». «Смешно. Так вы в дом повеселиться ходите?» — решил уточнить Мишка. «Нет, мы туда за острыми впечатлениями ходим. Смешно нам после, когда на улице собираемся. Еще ни разу без приключений не обходилось», — сказал Витька. «Ничего, сегодня сам все увидишь. Главное, не испугайся раньше времени», — опять съязвил Рыжий и переломил вторую картошину. «Храбриться все могут, а когда дело доходит, так штаны мокрые». Все ребята дружно рассмеялись, и Мишка тоже. Шутка была сказана не ему конкретно, а для всех присутствующих. Костер догорал, освещая ночные деревья. Ребята время от времени тыкали в него палками, поднимая клубы искр в воздух. Мишка смотрел на пламя и думал о том, как бы не ударить в грязь лицом. Уж совсем скоро они все отправятся на улицу номер 13. И хотя парень был не из пугливых, но при мыслях о предстоящем визите в пустой дом он чувствовал, как по коже пробегал мороз. Трава у забора возле старого дома выросла по колено, но тропинка к входу была протоптана хорошо. Видно было, что ребята частенько захаживают сюда. При свете луны оконные стекла отсвечивали в глаза беловатым светом. Лунные блики отражались и замысловатыми тенями падали под ноги, растворяясь в густой траве. Ночью вблизи дом казался огромным. Он словно вырос вдвое и теперь возвышался над компанией мальчуганов, как древний забытый великан. «Ничего себе!» — прошептал Мишка, когда они подошли вплотную к стенам, окрашенным когда-то в синий цвет. «Жутко, правда?» — спросил у Мишки Витька. «Есть немного. В дом точно заходить надо». «Мы все там уже бывали», — ответил Рыжий. «Так что, пойдешь? Или уступишь свое место другому?» Отступать было нельзя. Парень замер буквально на несколько секунд перед приоткрытыми дверями, а потом толкнул их. Раздался скрип ржавых петель. Дом будто зевнул черным проходом. Мишка шагнул вперед. В этот момент ему почему-то вспомнилась сказка про Аладдина и лампу, когда Аладдин шагнул в таинственную пещеру с сокровищами. Ночной полумрак быстро скрыл его от десятка глаз, наблюдавших за ним из-за спины. Входная дверь с грохотом захлопнулась. По дому прогремело громкое эхо. Поднялась пыль, и Мишка чихнул. В звонкой ночной тишине раздался еле уловимый девичий смешок, а во дворе послышались крики ребят. Они пытались открыть дверь. Кто-то из них колотил по дому кулаками, кто-то громко звал Мишку. Вроде бы это был голос Кольки. Мишка обернулся на шум, но страха не почувствовал. Ему показалось, что ребята так решили подшутить над ним. Подперли дверь снаружи, а потом устроили переполох. Поэтому он не стал пытаться открыть дверь, а решил осмотреться в доме. «Колька! Витька! Посмотрите в окна!» — раздался голос Рыжего за стеной. «Что там происходит?» «Тоже мне шутники!» — пробурчал Мишка. Он собрался с духом и сделал шаг вглубь просторной комнаты, присматриваясь к лунным лучам в окнах. Тусклый свет падал на пыльный пол. Деревянные половицы скрипели под ногами при каждом шаге. В еле различимой ночной комнате виднелись старые стулья, поломанные ящики от комода и несколько детских игрушек. Мальчик решил посмотреть в окно. Ему стало интересно, чем заняты ребята. Медленно, продвигаясь в темноте, он добрался до ближайшего окна. Как ни странно, но ребята действительно бегали и переживали за него. Тогда к чему было запирать за ним дверь? «Он тут! Я его вижу!» — вдруг услышал он голос Ромы за окном. Мишка не стал задерживаться у оконного проема. Он помахал рукой приятелю и двинулся к лестнице на второй этаж. В этот момент с хлопком закрылась ставня. Мишка от неожиданности вздрогнул. Парень не понял, пошутил ли это Ромка, или деревянная рама захлопнулась сама по себе. Он продолжил подниматься наверх. Каждая ступенька скрипела, а в щелях дома стал слышен гул воздуха, как от сквозняка. С каждой секунды этот звук усиливался. Послышалось, как где-то осыпается старая штукатурка. Мелкие камешки с песком попали на лестницу, и под ступнями Мишки раздался скрежет. Пройдя последние пару ступенек, мальчик попал в просторную комнату с чердачным окном. Эта комната освещалась лучше. Наверное, на первом этаже свет плохо проникал в окна из-за растущих вокруг дома деревьев. Во дворе стих шум голосов, и теперь малейшие шорохи и скрипы стали слышны еще отчетливее. Мальчик огляделся, и его внимание привлек старый телевизор у стены. Он был совсем пыльный, а поверх экрана свисал шнур. Мишка поискал глазами розетку и сразу ее обнаружил в полуметре от телевизора. За спиной послышались скрипы ступенек. Мишка хотел было обернуться, но в этот момент зашипел черно-белый экран, не включенного в розетку телевизора. По телу пробежал холод, а волосы на голове зашевелились от страха. Мишка машинально попятился назад к лестнице и столкнулся лицом к лицу с Никитой. В испуге оба парня заорали во все горло и разом ринулись с лестницы вниз. На середине пути они сбили поднимавшегося Сашку и кубарем втроем повалились со ступенек. В доме стало очень шумно. Кричали от страха все, кто успел войти в открытую дверь. Мальчишки толкались и рвались с криками наружу, а наверху, словно в завершение ко всему, что-то тяжелое с грохотом рухнуло на пол. Никто не желал оставаться в доме. Там было жутко. Мальчишки в панике протискивались сквозь дверной проем и единым комом буквально вывалились во двор. Потом все бросились в рассыпную. Уже перепрыгивая через старые штакетники еле живого от возраста забора, Мишка оглянулся. Ему показалось, что на втором этаже в окне промелькнул девичий силуэт. Он не был уверен в том, что увидел. Но это видение глубоко врезалось ему в память, словно выгравированный портрет на жестянке. Парень потом долго вспоминал о случившемся этой ночью, но в данный момент, переваливаясь через старый забор, он боялся одного — попасть в растущую кругом крапиву. «Ой, не могу!» — раздался хриплый голос и долгий смех. «Зачем ты так с ними, Корняш?» «Что? Жалко? Ты, Света, не бери в голову, подумаешь, напугал. Зато меньше в дом лазить будут». «Просто этот твой неработающий телевизор любого напугает. Жалко будет, если кому-то плохо станет». «Кто же виноват? Сами пришли, незванно». «Корняш, а как он у тебя вообще без провода включается?» «Почему же без провода? «Я провод провел, но через ножку телевизора, чтоб видно не было!» — заулыбался домовой. «Это детвора, думаю, что он без провода, зато как испугались!» Снова улыбнулся мужичок маленького роста. «Эх, здорово все вышло! Как считаешь, их сильно проняло?» «Корняш, даже я испугалась, когда ты уронил на пол статуэтку племенного бычка». «О-о-о! Этой статуэтки цены нет! Она меня уже не в первый раз выручает. За столько лет она многих напугала. И не ломается!» «Откуда она у нас?» «Точно не знаю», — поднял металлического бычка с пола домовой. «Но помню, что ее приволок твой отец. В тот день он пришел выпившим. В клубе кого-то за что-то награждали. Праздновали досрочное выполнение какого-то пятилетнего плана. Тогда многим премии выдали, а твоему отцу досталась еще и эта статуэтка. Он ею потом, по наступлению осени, частенько орехи колол. Говорил, что это незаменимая вещь. Надо будет как-нибудь самому попробовать». Спустя минут 10 все, кто сегодня присутствовал на пикнике, собрались у дома Кольки и Витьки. Никита выглядел очень смешно. Его кучерявые волосы сейчас действительно придавали ему вид одуванчика. Видно было, что парень в испуге. Он до сих пор дрожал, а его зубы постукивали. Остальные ребята также волновались. Они оглядывались, будто за ними кто-то гонится. Все после дикой пробежки пытались отдышаться. «Что там произошло?» — задал вопрос Серега, нарушив молчание. «Мы с Олегом не успели даже войти, как вы все заорали!» Парни переглянулись. Никто не мог объяснить, почему так было страшно и почему все кричали. Начали вспоминать, что и кто услышал. Никита вспомнил, что телевизор зашипел, а Мишка с криком бросился прямо на него. Сашка держался за правый бок и жаловался, что его сбили с ног. Ему неплохо досталось, когда они катились вниз по лестнице. А потом Рома припомнил, что во время всеобщей паники, когда все были уже внизу, что-то тяжелое на втором этаже с грохотом упало на пол. И именно от этого звука все и ринулись к входным дверям. Страшно было всем, ведь на втором этаже из них никто не находился. «Мишка, ты чего там закричал?» — спросил Рыжий. «А как не заорать, когда телевизор без провода в розетке сам собой включается? А за твоей спиной раздается скрип ступеней. Я ведь не знал, что вы в дом вошли. Я теперь от страшной рожи Никиты всю ночь не усну». «Еще эти и его...» Парень показал двумя руками с растопыренными пальцами на взъерошенные кучерявые волосы Никиты. Все дружно обернулись на Никиту и заржали. Кто тыкал на него пальцем, а кто хватался за живот от смеха. Оборвал всеобщий смех строгий голос отца Витьки и Кольки. «Вот сейчас я ремня кому-то хорошенько всыплю. 4 часа ночи, а вас дома нет до сих пор. Половину улицы уже перебудили. У вас совесть есть?» Мальчишки вмиг притихли и стали расходиться по домам. Мишке было идти ближе всех. Попрощавшись с ребятней, он направился в дом своей бабушки. «Всем до завтра!» — раздался громкий голос уходящего Сережки. «Встретимся на футбольном поле! Мишка, мяч свой не забудь взять!» Мишка, находясь уже у своей калитки, обернулся и, посмотрев на Рыжего, покивал. Во дворе парня встретила веселая пеструха. Собака обнюхала его руки и радостно лизнула. На небосводе появились первые лучи восходящего солнца.